Теперь я хочу знать подробности. Вы, наверное, слышали об обычном предупреждении. Если бы я собирался предъявить вам обвинение, я был бы обязан сообщить вам об этом. «Не валяйте дурака, приятель!» — вдруг взревел капитан Баннерман. «Соберитесь и отвечайте!» «Я болен. У меня был шок». «Дорогой мой Кади», — обратился к нему отец Журден, — «мы все прекрасно понимаем, что у вас был шок, но почему не выложить нам все и не снять с себя ответственность?» «Правда, дорогой, выложи им из плеч долой. Это все, чего не заслуживают», — таинственно изрекла миссис Кади. «Продолжайте», — сказал Алейн. «Вы вылезли из бассейна и пошли назад. Очевидно, вы вернулись не по нижней палубе, а поднялись по одному из трапов суда, по которому...» «Слева, на бакборте», — раздраженно буркнул капитан. «Таким образом, вы оказались в нескольких шагах от веранды, чуть сбоку. Теперь, мистер Кади, будьте благоразумны и расскажите мне, что случилось дальше». Но мистер Кади ломался и изворачивался. Он повторял, что у него был шок, что он не знает, сможет ли точно восстановить последовательность событий, и что он не такой простак, чтобы дать себя запутать. Такое поведение в следственной практике — дело обычное, но Алейн был убежден, что в данном случае оно продиктовано особыми причинами. По его мнению, мистер Кади увиливал не потому, что в принципе не доверял полиции, а потому, что ему любой ценой хотелось что-то скрыть. И становилось все более очевидно, что миссис Кади тоже сидит как на иголках. «Хорошо», — сказал Алейн, — «вы на трапе. Вы взбираетесь по нему, и ваша голова поднимается над уровнем верхней палубы. Справа, совсем близко от вас, вход на веранду. Вам видно было, что происходит внутри?» Мистер Кади замотал головой. «Совсем?» Он опять замотал головой. «Внутри было темно?» «Хорошо, вы некоторое время пробыли там. Достаточно для того, чтобы оставить на ступеньках большое мокрое пятно. Я обнаружил его, когда спустя несколько минут обследовал трап. Скорее всего, вы сели на ступеньку, и ваша голова находилась ниже уровня верхней палубы. Я прав?» Странное и неприятное выражение появилось на лице мистера Кади. Хитрое, и в то же время в сознании Алейна мелькнуло это слово «похотливое». «Я надеюсь», — продолжал Алейн, — «вы мне подтвердите, что так оно и было. У вас нет ровно никаких оснований это отрицать. Говори же, Фред», — настаивала миссис Кади, — «а то они не весь что вообразят». «Именно», — согласился Алейн, и она метнула на него свирепый взгляд. «Ну ладно», — злобно сказал мистер Кади, — «я сел. Что дальше? Почему?» «Потому что вы что-то увидели, нет? Или услышали?» «Скорее услышал», — сказал он, и опять по своему обыкновению заулыбался. «Голоса? Вроде того». «Что, черт побери, это значит «вроде того»?» — взвился капитан Баннерман. «Вы слышали, как там говорили, или не слышали?» «Не то чтобы говорили. Что же тогда они делали? Пели?» — прорычал капитан Баннерман, и, казалось, сам ужаснулся. «Это», — сказал мистер Кади, — «было позже». На некоторое время воцарилась мертвая тишина. Алин спросил, сначала был один голос или два. «Мне показалось, что один. Мне показалось», — он искоса взглянул на жену, — «это ее голос. Ну, знаете, миссис Блик». Он стиснул руки и добавил, «я тогда подумал, что это, ну, занятно». Миссис Кади прошипела, «омерзительно, просто омерзительно. Спокойно, Этель». Отец Жорден сокрушенно охнул. Джемайма подумала, только этого еще не хватало, и опустила голову, чтобы не смотреть на супругов Кади. Мисс Эбботт, напротив, наблюдала за ними с годливым выражением, а мистер МакАнгус, еще не проронивший ни слова с тех пор, как они собрались, пробормотал. «Нужно ли это? Нужно ли это?» «Я совершенно согласен», — сказал Обиндейл, с пьяными потугами принять самую благородную позу. «В самом деле, нужно ли это?» Алейн поднял руку и сказал, «Боюсь, что ответ один. В самом деле нужно. Не прерывайте, пожалуйста». Он немного подождал и опять повернулся к Кади. «Итак, вы сидели на ступеньках и слушали. Как долго? Не знаю, как долго, пока не услышал другое. Пение?» Он кивнул. «Оно как бы замерло где-то вдалеке. Тогда я понял, что он ушел». «И вы догадались?» — спросил его Алейн. «Кто это был?» До сих пор пассажиры сидели достаточно смирно, но теперь, словно все их движения были парализованы чьей-то неумолимой волей, они буквально оцепенели. Мистер Кади громко проговорил. «Да, догадался. Как? Ну, потому что он пел. Знаете, мотивчик, — объяснил мистер Кади. — Какой?» Мистер Кади повернул голову и посмотрел на Обина Дейла. Все как автоматы повторили его движение. Дейл медленно встал. «Его нельзя не узнать, старый шлягер, прочь тревоги. Ведь это, — сказал Кади, невесело улыбаясь Обилу Дейлу, — песенка из вашей передачи, мистер Дейл». Часть вторая. Никто не из присутствующих не ахнул, даже сам Обин Дейл. Он просто воззрился на Кади, как на какого-то диковинного зверя, потом медленно повернулся, посмотрел на Лейна и облизнул губы. «Вы не можете принимать этого внимания», — с трудом выговорил он, заглатывая слова. «Это чистая фантазия. Я вошел в свою каюту, не выходил на палубу», — он провел рукой по глазам. «Не знаю, смогу ли это доказать. Мне ничего не приходит в голову, но все равно это правда. Как-то это можно доказать, потому что это правда». Олень сказал: «Может быть, разберемся с этим попозже?» «Мистер Кади еще не кончил. Я бы хотел знать, мистер Кади, что вы сделали потом? Только будьте добры, без уверток, что вы сделали?» Кади бросил косой взгляд на жену, затем перевел его на Олейна. «Мне нечего скрывать», — сказал он. «Я поднялся и подумал, то есть мне показалось как-то тихо. То есть, только не вообрази ничего такого. Это мне вздумалось посмотреть, все ли с ней в порядке. Тогда я зашел внутрь, а она не пошевелилась. Тогда я протянул в темноте руку, а она все не шевелилась, и я дотронулся до ее руки. На ней была перчатка. Когда я ее тронул, она соскользнула вниз, как будто это что-то вовсе не человеческое. Я услышал удар о палубу. Я решил, что она в обморок, и тогда я пошарил в темноте рукой и наткнулся на ее лицо, и тогда я понял, и, бог мой, это было ужасно. Ничего, Фред. Я не помню, что я сделал. Я вышел оттуда, думаю, побежал по палубе, я был не в себе. Я помню только, что оказался здесь, в дверях, и, в глазах потемнело, и я отключился. Это все, я ничего больше не делал, ей-богу, ничего. Бог мне судья, ничего». Олень некоторое время задумчиво смотрел на него, потом проговорил. «Итак, вот версия человека, обнаружившего труп. Сейчас, конечно, нет возможности что-либо проверить, но пока примем ее в качестве рабочей гипотезы. Теперь мистер МакАнгус». Мистер МакАнгус сидел в углу. Полы его халата не по климату толстого были обмотаны вокруг ног и зажаты между колен, руки были скрещены на груди, а пальцы спрятаны под мышки. Казалось, он пытался защититься от любого возможного замечания в свой адрес. Он страдальчески поглядывал на Олейна, как на человека, с чьей стороны атака наиболее вероятна. «Мистер МакАнгус», — начал Олейн, — «когда вы покинули эту комнату? Я не помню». «Вы оставались еще здесь, когда я уходил. Это было после того, как ушла миссис Диллингтон Блик. Вы покинули салон до или после мистера и миссис Кади?» Он прибавил: «Прошу мистеру МакАнгусу не подсказывать». Несколько попутчиков мистера МакАнгуса, которые уже открыли рты, закрыли их опять. Мистер МакАнгус, вопреки обыкновению, не пустился в пространные рассуждения. Он два раза моргнул, не сводя глаз с Олейна, и сказал: «Я слишком расстроен, чтобы вспомнить. Если я попытаюсь, я только запутаю себя и вас. Случилась страшная трагедия, я не могу думать ни о чем другом». Олейн, стоявший перед ними, засунув руки в карманы пиджака, сухо заметил: «Может быть, все-таки потребуется небольшая помощь. Давайте вернемся к жалобе, которую вы высказали капитану Баннерману перед тем, как отправились спать. Если не ошибаюсь, вы сказали, что кто-то ворует гиацинты, подаренные вам миссис Диллингтон Блик. О да, украли два. Я обнаружил, что второй исчез сегодня утром. Я был очень расстроен, а теперь, конечно, еще больше. Ведь вы, по-моему, держите корзину с гиацинтами под своим иллюминатором. Я ставлю их туда, чтобы они дышали. Вы кого-нибудь подозреваете?» Мистер МакАнгус втянул нижнюю губу. «Я категорический противник необоснованных обвинений», — сказал он. «Но, признаюсь, я думал на стюарда. Он всегда ими любуется, к тому же он мог сломать один нечаянно. Но, видите ли, он это отрицает. Отрицает». «Какого цвета был гиацинт? Белый?» «В